Глава 42. Ночью меня снова мучили кошмары. В них горящая огнем Игрит хохотала, запрокинув голову, ее волосы сплетались в тугие жгуты и превращались в змей. «Не будет! Не будет! Не будет!» — выкрикивала она, становясь то молодой девушкой, то сморщенной старухой. Ребенок, которого я прижимала к груди, вдруг заплакал. Я обняла его сильнее и побежала прочь со всех ног, но не сразу поняла, что бегу прямо к Игрит. Проснулась я с криком и тут же положила руку на живот, который за последние пару дней успел довольно прилично подрасти. Теперь выглядела я так, как будто нахожусь месяца на восьмом, не меньше. Получив ощутимый толчок в руку и волну искорок, я успокоенно выдохнула и оглядела залитую лунным светом спальню. Она была пуста, ни следа Игрит, слава огненному. Скорее бы прибыл Вириан. Проведя в библиотеке несколько часов, я смогла выяснить совсем немного. Корни династии Синай уходили в века, она в самом деле была очень древней. Писанных законов, разумеется, не было, зато от каждого короля остался так называемый «свод прецедентов». Угрожающие тома разной степени толщины, где были скрупулезно собраны все указы, которые когда-либо издавал король. Это было то, что мне нужно. Но не хватило бы нескольких жизней, чтобы изучить все прецеденты, они занимали не один шкаф. Оставалась слабая надежда на Вириана, на удачу или на то, что я найду способ вытащить Сорина из передряги другим способом. Может, ну ее законность? Зародить в головы лордов мысли о демократии? О том, что король не так уж нужен? Шутки шутками, но мне нужно найти способ снять проклятие с короля и с моего ребенка. А для этого нужно узнать как можно больше о ведовстве и о том, как в принципе снимаются проклятия в этом мире. Может, достаточно выйти ночью на перекресток и прикопать там что-то при свете полной луны? Принести в жертву курицу? Прочитать заклинание? Почему-то я была уверена, что проклятие – не шутка и не розыгрыш. Во что угодно поверишь после того, как внезапно стала жительницей другого мира. Взгляд мой остановился на манекенах, стоящих посреди спальни, как безмолвные и пугающие изваяния. На них служанки надевали платья, которые мне полагается носить сегодня. Оказывается, невесте короля нужно менять одежду как минимум дважды в день, перед завтраком и перед ужином. Большинство платьев были шикарными и вычурными, но одно из них, моя любимая, было совсем простым, сшитым из темно-коричневой ткани. Оно могло бы напоминать наряды горничных, если бы не россыпь камней на рукавах и на подоле платья. Наряды горничных! Сердце заколотилось, я вскочила и рванула к манекену, на ходу щелкая пальцами, чтобы зависшие под потолком огни засияли ярче. Небо за окном было пока темным, но мне все равно следовало торопиться, чтобы обязательно успеть до рассвета. Следующий час я была занята тем, что шпильками для волос откалывала камни от платья, делая его более скромным и неприметным. Потом придумаю, что сказать горничным, если останусь в живых после моей авантюры. Закончив с платьем, я бросилась к гардеробу и издала торжествующий возглас, когда нашла там коробку с шарфами, доставленными из Бьертана. Найдя среди них коричневый, я обернула его вокруг шеи, чтобы скрыть кулон с королевским гербом. Осмотрев себя в зеркало, я нахмурилась. Замотала голову черным шарфом, соорудив что-то наподобие тюрбана, чтобы скрыть волосы. Уже выходя из комнаты, я вспомнила, что человеческие горничные, которые прислуживали графине де Авен, носили темную полоску на юбке. Пришлось потратить еще около 15 минут, десяток булавок и последний шарф из темной ткани, чтобы соорудить что-то похожее. Я сдернула с кровати покрывало, сложила его, прижала к груди и вышла из покоев, пониже наклонив голову. До левого крыла спящего пока замка я дошла без приключений и замерла. Покои графини де Авен достаточно легко было найти, их охраняли два стражника. Вдохнув, выдохнув и помолившись, я двинулась вперед, наклонив голову еще ниже и чувствуя, что проклятый шарф-тюрбан норовит сползти. «Стоять!» — скомандовал стражник. «Куда намылилась?» «Я принесла для графини де Авен одеяло», — пискнула я. Испуг в голосе изображать не пришлось. «Нам приказано никого к ней не впускать», — отрезал стражник. «Разворачивайся». «Да брось», — зевая протянул второй. У него изо рта пахло луком. «Она же человек, никто и есть». «Каков наглец!» «Ты хочешь с персом разбираться? — огрызнулся первый. «Сказано никого, значит, никого». «Мне приказали передать графине одеяло», — попыталась я. «Кто тебе приказал?» «Вот блин, а кто мне приказал?» «Я только недавно здесь, и я... простите». «А может, ты не просто так сюда пришла?» — ухмыльнулся тот стражник, который пах луком. Он с тихим шорохом вытащил меч из ножен, а затем его кончиком подцепил мой тюрбан. Тот соскользнул на пол, и волосы рассыпались по плечам. Только бы они меня не узнали. Но драконов, кажется, мало интересовало мое лицо. «Может, ты просто хочешь узнать, чем отличается настоящий дракон от мужчины, м?» Стражник приблизил свой рот к моему уху, и по телу пробежала дрожь отвращения. «Да ты не трясись, не обижу!» На плечо легла тяжелая ладонь. «Фу, Стеф, убери от нее руки!» — одернул его первый. «Тебе делать больше нечего, она же человек!» Он сплюнул на пол. «Проходи, но чтобы быстро! И ради огненного не дотрагивайся до меня, мало ли какая у тебя там человеческая зараза!» «Я уберусь и сразу выйду!» Снова пискнула я и с колотящимся от страха сердцем скользнула в покое графини. Внутри было светло и очень жарко, все стены были усеяны огнями. Я оглядела скромную по меркам дворца обстановку. Взгляд зацепился за кучку обрывков белой ткани на прикроватном столике. Подойдя ближе, я увидела, что некоторые из них испачканы кровью. Небольшая дверь в стене скрипнула, и оттуда вышла графиня де Авен, как всегда в красном, как всегда невероятно красивая. «Леди Кателина?» — шепотом воскликнула она бледнее. «Как вы сюда попали? Вам нельзя здесь находиться, убирайтесь!» «Но... немедленно!» Глаза графини испуганно бегали. «Ничего себе! Да она даже на суде была спокойнее! Что ее так напугало?» «Иначе я позову стражу!»